Политический эффект моего письма — полная противоположность моим ожиданиям. Возмущение Гитлера было для меня совершенно очевидным, хотя внешне он держал себя в руках, считал, что теперь Лондон пойдет на пакт взаимопомощи с Польшей, поскольку отпадает поддержка нас, Италией. В первой половине дня я вернулся в военное министерство, чтобы выяснить у генерала Томаса, сможем ли мы и в каких именно количествах, предположительно, предоставить Италии требуемое ею сырье сверх текущих поставок. Вскоре меня снова срочно вызвали в имперскую канцелярию. Теперь Гитлер производил впечатление человека еще более возбужденного. Он сказал мне, на столе у него лежит депеша имперского шефа печати Отто Дитриха, согласно которой подписание англо-польского пакта о взаимопомощи последует еще сегодня. Подтверждения от Министерства иностранных дел пока нет, но, как известно по опыту, дипломаты действуют гораздо медленнее, чем телеграфное агентство. Он полагает, что полученная депеша верна. Гитлер спросил, а можно ли немедленно остановить всякое продвижение войск? Он хочет выиграть время для переговоров, хотя на помощь Италии больше не рассчитывает. По моему распоряжению Шмунд принес временной график, в котором указывались все меры и степени боевой готовности на каждый день вплоть до даты нападения дня Х. 23 августа Гитлер приказал считать днем Х 26 августа 1939 года. То есть в тот момент шел только второй день после разрешения на передвижение войск к польской границе. Эти передвижения координировались таким образом, чтобы после марша в темное время суток боевые действия были начаты 26 рано утром. Фюрер приказал мне немедленно дать предварительный приказ. День Х отложен. Дальнейшие приказы последуют. И велел срочно вызвать к нему Браухича и Гальдера. Браухич явился через полчаса. Гальдер, отдав предварительные приказы о приостановке выдвижения войск, приехал из Цоссена, командный пункт ОКХ. В моем присутствии состоялось продолжительное совещание с господами из ОКХ о последствиях этой приостановки, возможности обнаружения противником предшествовавших перебросок и тому подобное. Фюрер сообщил о своем намерении 25 августа, ознакомившись с обстановкой, принять дальнейшее решение о дне Х. 26 августа в первой половине дня меня неожиданно вызвали в имперскую канцелярию, показавшуюся мне настоящим муравейником. Примечание. О своем намерении 25 августа. Правильно, 26 августа. Фюрер стоял с Риббентропом в Зимнем саду, а Аттолика ждал в музыкальном салоне разговора с Гитлером. С минуты на минуту ожидалось прибытие английского посла сэра Невилла Гендерсона. Фюрер весьма взвинченным тоном сказал мне, «И вот Риббентроп приносит телеграмму посольства в Лондоне. Пакт о взаимопомощи с Польшей подписан прошлой ночью. Разве не говорил я вам тогда, что только одна Италия виновата в этом? В ответ на известие из Рима о позиции Италии в конфликте с Польшей Англия сразу же ратифицировала пакт о взаимопомощи. Сейчас же окончательно прекратить всякую переброску войск. Мне нужно время для переговоров. Немедленно вызовите ко мне Браухича и Гальдера, а затем сразу отправляйтесь в музыкальный салон на совещание с Аттолика. У него имеется ответ из Рима». Когда я, дав все необходимые указания, явился на совещание с Аттолика, фюрер в присутствии Риббентропа показал итальянские требования насчет сырья. Они были настолько громадны, что о таких размерах и речи идти не могло. Примечание. Итальянский министр иностранных дел граф Чиано, зять Муссолини, цинично записал потом в своем дневнике. «Они смогли бы уложить быка на месте, умей бык читать». Фюрер даже иронически спросил Аттолика, уж не ослышался ли он, и нет ли здесь какой-то ошибки при передаче, ведь цифры невероятно велики. Он попросил Аттолика немедленно еще раз сделать запрос. Цифры наверняка переданы неправильно.